Ну, а те, кто живут без гнета божественных древ, хотя какой гнет, я не так чтобы сильно напрягал, когда своды законов просил хомяка составить, там по большей части только законы по контролю численности населения и защите окружающей среды, ну и про подношение божественным древам. Ну, а чё, мне, что ли, самому ползать и ингредиенты собирать, нахрена я тогда всех этих создавал, пусть отрабатывают, да и не загоняет их никто, точнее они сами себя загоняют, на каждого взрослого жителя установлена определенная норма, которую выполнить не так чтобы сложно, пару часов в неделю потратить надо максимум. Вот только их общество развилось до классового неравенства, и часть общества работать не желает, а вот плюшки с подношений получать очень даже, и желательно побольше. В общем, появляются недовольные, которые валят на вольные хлеба и живут припеваючи до начала бури. Понятное дело, она не сразу наваливается, если бы так было, ничего бы не смогло приспособиться. Буря накатывает волнами. Сначала идут слабые волны, после сильнее, а потом уже идет буря. Вот после первых волн такие крикуны и вспоминают, что под куполом-то безопасно, и сразу прям раскаиваются в своих грехах. Вот только у древ память хорошая. В первый раз такое прокатило, и этих раскаившихся пустили под купол, те благодарили, клялись и божились принести дары. Вот только стоило буре закончиться, как раскаяние куда-то улетучилось, и эти деятели с гордо поднятыми головами и жутко довольными рожами свалили обратно в свои вольные поселения. Вот после этого древо на слово не верит, и пока не будет отдано все, что они задолжали, никого под купол на время бури не пускают. А под всем подразумевается реально все, что должны были жители всех вольных поселений за все поколения, так что выплатить долг не очень-то и реально. В общем, внеочередная волна магических возмущений, от которых... Получается, вторая планета прикрыла первую, была воспринята местными как само собой разумеющееся, так что все относительно было нормально. В новую же солнечную систему пока соваться не стал, так, глянул чего там есть, и все. Хомяк, понятное дело, времени зря не терял и отправил туда установки терромагоформирования. Думаю, после окончания работ над одной из планет туда будут заманивать переселенцев из техногенных миров. У хомяка даже руководство на такое дело есть. И что самое жуткое, предложение для переселенцев просто-таки охренеть какое щедрое. Нет, вот реально, не надо свою душу закладывать или кого в жертву приносить или еще как платить, хватит простого согласия на переселение. А получает переселенец ни много ни мало, а новое тело. С учетом того, что по руководству предложения о переселении поступают смертельно больным или старикам, которые уже одной ногой в могиле, то предложение очень даже щедрое. Правда, там не всем все одинаково выдается, нет, стандартно идет новое, здоровое тело, ну и вещи первой и второй необходимости, набор, кстати, жутко знакомый по временам, когда устраивали игры в типа крутой виртуальности, хотя и дополнения и изменений там хватает, а вот дальше уже идет что-то типа лотереи, кому повезло, тот может получить плюшку в виде магических способностей и даже знаний, которые этими способностями помогут правильно пользоваться и не угробить в процессе освоения себя и других, хотя с уграблением других уже на усмотрение использующего. Надо будет на этот проект своего клона поставить, а то знаю я хомяка, введет еще и коммерческую основу, типа доната, ну там отписал одной компании ОНП, общество неограниченной безответственности, хомяк дедушка квартиру и получил бонус на выбор. Также хомяк точно не постесняется воспользоваться ситуацией типа «вот ща будет пиздец». Техника, кстати, опять же, получена благодаря его вложениям в обучение всяких многообещающих личностей. Вот один шаман и предложил использовать разных духов, а точнее даже давать объявление о том, что за нахождение человека на грани смерти и выдачу ему предложения, от которого невозможно отказаться, в случае получения согласия будет им награда. И подобная схема принесла очень неплохие прибыли. Очень дохрена ситуаций, когда человек понимает, что вот сейчас будет каюк и времени долго думать нет, а потому соглашается на предложение голоса из пустоты с большей охотой, особенно если этот голос предлагает спасение. Особенно это с самоубийцами хорошо работает. Из этой братьи порядочный процент начинает жалеть о своем решении уйти из жизни в середине процесса, но вот отыграть назад у них возможности уже нет. Вот и дергающийся в петле висельник, который не слишком хорошо ознакомился с вопросом, и на предложение начать новую жизнь, но при этом заложить душу ответит согласием, хотя в спокойной обстановке послал бы нахрен или начал торговаться. Ну, а самое прикольное в таком, перед мирозданием мы чисты, то есть никакого обмана или подстройки ситуации для того, чтобы купить душу по дешевке, все честно. Также это хорошо работает с людьми, попавшими в безвыходное положение. Вот заблудятся туристы в лесу, или попадут на необитаемый остров, ну или в пустыне окажутся, или в горах. У хомяка целая команда духов, которые специализируются на нахождении таких людей и предоставлении им предложения о переезде в мой внутренний мир. Правда, последнее время они без работы сидели, так как волна переселения закончилась, все же планеты у меня не резиновые, но теперь начнется все по новой. А ведь как хитер жлобная зверюга. Человек получает предложение о переселении в другой мир, где он может жить так, как ему угодно. Даже дополнительно уточняется, что никакой продажи души. Типа у нас акция. Есть мир, надо бы его заселить, и есть вакантные места. Вот только, мир, в который человек соглашается переехать на постоянное место жительства, это мой домен, а все души, что в нем находятся, мои, ну точнее пройдут они через Мурзика, рано или чуть позже, но пройдут. Поиск самого хомяка много времени не занял. Удобно, когда ты в своем домене царь и бог в одном флаконе и можешь при желании переместиться куда угодно и найти кого угодно. Вот и к хомяку переместился похожим образом. Переместился, посмотрел, охренел. Ну, а как не охренеть? Вместо хомяка обнаружился кокон из энергетических нитей разных цветов, хотя преимущественно там были оранжевые. Хомыч, ты это чего окукливаешься, что ли? Один, ответом мне была появившаяся табличка с просьбой не мешать окукливаться и съебаться нахер. Ну как не выполнить такую просьбу? Тем более окукливание это дело важное и ответственное. Так что мешать не стал и свалил, но не туда, куда посылали, а в кабинет, надо было немного подумать. Вот только с думанием возникли проблемы. У меня, честно говоря, не хватало фантазии представить, во что может мутировать, ну или скорее эволюционировать хомяк. Правда, воображение иногда подбрасывало образ хомяка с крылышками, как у бабочки, и порхающего от цветка к цветку и отжимающего нектар у пчел, а после толкающего пчелам этот же нектар по тройной цене, но так как у них не будет, чем оплатить, то будет дан кредит, всего под 1000% годовых. Хотя нет, хомяк уже так мелко не работает, и это будет деградация, а значит, может, в жабу эволюционирует? Не-е-е-е-е. Он жабой у меня на полставки сам подрабатывал, так как это выгоднее. Ладно, главное, чтобы в совесть не мутировал, а остальное я переживу. Чтобы убить время до окончания окукливания хомяка, решил покопаться в отчетах. Вообще все это добро шло хомяку и его армии клонов, а мне уже предоставлялась краткая выжимка, да и то, если я проявлял к ней интерес. Чаще просто краткий отчет получал, да и то нагружал клона прослушиванием этого отчета, а после просто получал его память, чью обработку скидывал на теневые потоки сознания. Так что вроде как и в курсе дел, все знаю, все помню, но в то же время не заморачиваюсь. Хомяк, походу, быстро окуклиться не собирается. Я уже целых 3 отчета перелопатил, а он все никак не докуклится. Или раскуклится, в общем, все еще бездельничает. Я ему это время вычту из его отпуска, а также с зарплаты удержу и премии лишу. И пофиг, что отпуска у него отродясь не было, а зарплату я ему никогда не платил, а о такой мифической вещи, как премия, и говорить нечего, но все равно удержу и лишу. А вот 4-й отчет меня заинтересовал, так как был сноской данных об успехе в проекте «Поиск миров». Хомяк с помощью каких-то зубодробительных ритуалов и техник умудрился находить параллельные миры относительно тех, где я был, а также увеличил вероятность случайного попадания наших агентов-личей в нужный нам мир. Для этого были нужны вещи или души из этого мира, что благодаря аукциону проблемой не было. Вот в этом отчете и были записи о том, что было найдено несколько известных, а главное интересных нам миров. Тут еще указывалось, что личи не только смогли закрепиться и установить врата, но и пространственно-временные якоря поставили. В этом списке меня привлекла строчка с пометкой «нецелесообразно». И привлекла не самой пометкой, таких в списке было еще с десяток, и с некоторыми из них я был полностью согласен. Вот мир Каон, точно хомяку был неинтересен. Вопрос, как он его нашел? А, понятно, кто-то таки туда попал и продал гитару, и она оказалась в трофеях, вот по ней на мир и вышли. Но вот Садигиас как удостоился такой приписки, хотя, если хорошо подумать, то да, нецелесообразно. Сам по себе Геас мне нафиг не впал, так как он штука сугубо индивидуальная и у меня выйти может та еще хрень. Если копировать то, что уже есть, то тут тоже нет ничего особо интересного. Разве что сила Лелуша, но тут есть много но, люди с сильной волей могли сопротивляться, и это были обычные люди. А если это будет шиноби, вот то-то и оно. Ну, то, что он бога подчинил, так мне кажется, тут заслуга не Геаса, а Лелуша. Да-да, его сила подчинять прямо пропорционально его собственной силе воли. Скопируй я такую силу и выдай какому-нибудь школьнику, не японскому, понятное дело, тот бы быстро какой-нибудь хентай замутил, и ни хрена бы у него не вышло. Это у Лелуша при ходьбе позвякивало настолько, что он лез на передовую и рисковал собственной шкурой, а не отсиживался за спинами подчиненных людей, да не стеснялся замарать руки в крови. Своего брательника он мог не сам застрелить, а приказать это сделать охраннику, или ему самому приказал бы покончить с собой, после того как ответит на все вопросы. Конечно, он иногда переигрывал, да и, как по мне, слишком сильно рисковал, но ему 16 лет. Вот кто в таком возрасте не совершал поступки, о которых было стыдно вспомнить лет через 10. Ну, а пафосность и театральность это плюс, ибо это круто. Асуза кукозил. Так что, учитывая все вышеперечисленные, я считаю, что сгонять туда надо. Там есть кое-что, что мне просто жизненно необходимо заполучить. Так что пока хомяк окукливается, мы по-быстрому смотаемся в мир Лелуша, приобретем это, ну и посмотрим, чего можно еще полезного там прихватить. Можно попробовать из СС-код выковырить, способность раздавать способности, хотя нет, она не могла дать способность кому хотела, только определенным людям, а значит она не давала силы, а скорее пробуждала то, чем они и так обладали, ну или инициацию устраивала или некое ее подобие. Надо будет вопрос способности СС изучить, а так как потрошить девочку желания нет, она, как и я когда-то, уже была заперта уродами в белых халатах в лаборатории, где ее уже не раз потрошили. Ну, ничего, на роль подопытного есть император или его братец, вот кого-то из них и выпотрошу, а может и обоих. Как раз по ходу потрошения выясню, у кого кот, так что отправляемся. Мир Лелуша встретил меня, да никак не встретил. Обычный техногенный мир, разве что воздух чище, местным повезло, что этот их сакурадай тут есть, а так бы засрали все и вся. Но вот само выражение «мир Лелуша» звучит как нельзя правильно, в отличие от мира Гарри Поттера, потому что Лелуш мир реально сделал своим. Эх, я свой первый мир захватил, когда разменял первое тысячелетие, имел кучу способностей, небольшую армию нежити и немного демонов, а он, имея одну суперспособность и кучку приспешников, которые являлись самыми обычными людьми, умудрился захватить мир в свои 16. Да, так и комплекс неполноценности заработать недолго. Хотя нет, не заработаю, я с таким уже давно свыкся, еще когда тренировал и обучал Хинату и Мама. То, что они схватывали на лету и разучивали буквально за несколько недель, я до этого годами отрабатывал в барьерах. Да-да, упорностью, а скорее упоротостью брал. И с Ли себя не сравниваю. Этот монстр тот еще гений, если запереть его в барьере хотя бы на сотую часть того времени, что я уделял тренировкам, а если еще и систему дать, что-то мне как-то не по себе стало. Но вернемся к Лелушу, а точнее к миру и тому времени, в котором я оказался. Благодаря временному якорю, который Лич установил за недельку до вторканона, я могу посмотреть на все, так сказать, из первых рядов. Но в первую очередь пойдем посмотрим на Нанали. Девочка является очень сильным рычагом давления на Лелуша. По факту он ведь всю эту кашу заварил, чтобы создать мир, где она могла жить счастливо и безопасно. Но похищать я ее не собираюсь, были уже похитители, все они плохо закончили, да и смысл, я все же мегакрутый целитель. Да Лелуш за то, что его любимая сестренка сможет снова видеть и ходить, не только свой глаз с Геасом отдаст, но и руку себе отхреначит, не то что выдаст мне то, что я хочу. Но сначала надо на нее посмотреть, а то может нехорошо получиться. Припрусь весь такой из себя крутой целитель, а тут бац и ни хрена не лечится. Позорище же будет. Так что сначала посмотрим, оценим, а уже потом полностью уверенные в том, что можем сделать, пойдем договариваться с Лелушем. Осмотр на Нали выдал много чего интересного. С ногами проблем вообще нет, там и Ильинина ранга справится без особых проблем, а может даже и хватит. Интересным были глаза, а точнее Геас, наложенные на Нанали. Не знаю, как там Геас Лелуша, а этот был до безобразия похож на пусть и сильное, но гинджицу Шарингана. Теперь становится понятно, как организовали способность апельсинчика, да и как Нанали сама сбросила свой. Апельсинчик просто тупо делал выброс чакры, хотя тут дикая смесь из чакры и пси, но все же ближе к чакре. Это даже объясняет, отчего у Лилуша такой мощный гяз, у него инь составляющий до хрена, аки у канонного Наруто Ян. Это же объясняет его доходяжность и повышенную хитрожопость. И походу СС может давать гиас только тем, у кого вот такой вот перекос. Да и вообще, способности гиаса очень сильно напоминают Шаринган. Тоже предвидение действий противника у первого рыцаря это, можно сказать, основная фишка Шарингана, замена воспоминаний и взятие под контроль и прочее. Все это можно провернуть с Шаринганом. Хм, да, неправ был хомяк, ой, неправ. Тут много интересного в плане исследования и улучшений. Хотя нет, прав, сильного усиления вот прямо сейчас мне это не принесет. Тут скорее работа на перспективу, да и то не слишком-то и обнадеживающую. Бессмертие СС вообще может оказаться хитровывернутой и закольцованной техникой из-за ноги. А почему нет? Срабатывает в момент смерти и возвращает тело в состояние на момент получения кода, а не старение обеспечивается автоматическим срабатыванием и откатом тела к стандарту раз в полгода или раз в месяц. Надо будет внимательно этот вопрос изучить. Ну, а что касается Нанали, как два перста оросить? Всего-то надо влить в нее капельку чакры, и прощай блок на использование органов зрения. Правда, тогда из памяти блок спадет. Хм, ну думаю, я его лучше заблокирую, а может и нет, этот вопрос можно будет перетереть с Лилушем. Теперь, когда стало ясно, что лечение Нанали займет максимум минуту, и это с понтами, хотя нет, если с понтами, то можно потратить побольше времени, чтобы значиться, выглядело покруче и воспринималось не как какая-то фигня, а как нечто великое. Хотя нет, Лилуш как раз с головой дружит и поймет, что вот такое быстрое исцеление это показатель силы. Хотя сам он понтоваться любит, ладно, буду смотреть по ситуации. У Лилуша при ходьбе что-то отчетливо позвякивало. Вот реально, а как не позвякивать, если он, даже угодив в машину террористов, был спокоен, как удав под наркозом. Да и когда с СС удирал, проявлял выдержку, а ведь окажись в его ситуации другой неподготовленный человек, паниковал бы жутко. Ведь ситуация реально непонятная. А вот Сузаку, козел, да еще и суицидник. Он не мог не понимать, что неподчинение приказу приведет к смерти, да и это его бесполезное «я не могу застрелить штатского», подобного ему. Тут сразу напрашивается вопрос, а штатского, не подобного ему, застрелить можешь? Да и также должен был понимать, что если ему приказали пристрелить Лилуша, то его не отпустит, и если уж хотел сдохнуть красиво, то надо было брать ствол, юзать свое кунг-фу, брать в заложники командира и давать Лилушу с девушкой возможность слинять. Вот это было бы красиво. А так получил пулю в печень и ничем никому не помог, только понтанулся. А вот того же самурая Шахида я прям зауважал, вовремя подорвал себя. Так что душонку ловим, да и тушку прихватим, ну то, что от нее осталось, хотя мне и пары капель крови хватит, чтобы по-быстрому новую вырастить. Попался Лилуш реально по-дурацки, подружка, ну потенциальная подружка, решила узнать, ты где, гад, лазишь. Получение силы Лилушем я рассмотрел не очень хорошо, все же маскировался по полной, чтобы меня СС не спалила, а то такое количество инь под боком она могла почуять, если бы тупо под невидимостью рядом тусовался. Так что пришлось наблюдать за всем истине, в прямом смысле этого слова. И да, у Лилуша точно стальные яйца. Даже матерые супергерои, когда им над башкой пускают очередь из крупнокалиберного автомата, пригибаются или хоть дергаются, а этот даже бровью не повел. Сила, конечно, по мозгам бьет, но все равно рефлексы остаться должны, а значит, он их успел своей волей задавить и не упасть позорно на пол, прикрывая руками голову. А вот с приказами он, конечно, не очень рационально поступает, намного лучше было отдать приказ «служи мне вечно», ну или что-то в этом духе. Хотя он еще не в курсе, что его сила может только один раз подчинить человека, думаю, если бы знал, поступал бы более рационально. А вот дальше Лилушу пришлось побегать. Это в аниме он такой крутой сидел, отдавал приказы по рации да переставлял фигурки, а в реале ему пришлось помотаться, чтобы собрать ум и загрузить их в поезд. Хотя последние выполняли сами пилоты похищенных машин. В происходящее я не вмешивался, так как это должно было стать испытанием для Лилуша, да и показать, какой Сузаку козел. Кстати, этот козел резво прискакал и начал выносить защитников. Вот же мудак и лицемер. Когда британские солдаты уничтожали гражданских, все норм, он чего-то не рвался их останавливать, да и особо не расстроился, когда ему сообщили о том, что из-за ядовитого газа полно жертв среди гражданского населения, а ведь он знал, что никакого газа и в помине нет, эти жертвы образовались из-за действий британских солдат. Но вот стоило местным начать отбиваться, как Сузаку прям воспылал желанием не дать им отбиться. А вот это спасение, нахрена, опять же потешить собственный эгоизм. Типа вон я какой хороший, спас мать с ребенком. Ну, а то, что ее через 10 минут пристрелит, зачистку-то никто не отменял. Британские солдаты, которых теперь некому отгонять, так как он всех защитников вынес, мелочь. Главное, я спас, продлил ее жизнь на 5 минут, и теперь можно долго тешить свое чувство справедливости. Если бы Лелуш не вмешался, то британцы убили бы всех жителей, ведь у них был такой удобный повод, террористы использовали ядовитый газ, а Сузаку своими действиями только увеличил количество жертв, ну или просто уменьшил количество жертв, вот только со стороны британских солдат. И кто после этого не думает о количестве жертв? Козел, который убирал защитников мирных граждан, или тот, кто пробрался в штаб и заставил дать приказ о прекращении огня? А ведь Лелуш этого делать был не обязан, подобный приказ его планам никак не помогал, даже мешал, ведь из-за такого приказа генерал или еще кто 100% поспешил бы к принцу для выяснения причин такого приказа. Так что он сам себе уменьшил время для допроса. По окончании битвы можно подвести итог по спасенным жизням Сузаку. Две жизни продлил на 17 минут 36 секунд. Лелуш, спасено 4278 жизней. И это я так, навскидку посчитал тех, кто попал в пределы видимости. Лелуш вернулся в школу как ни в чем не бывало, хотя все же какие-то муки совести у него были, за что ему плюсик в карму, а вот Сузаку совесть совершенно не мучила. Этот козел спал сном праведника. Ну, до момента, пока я не заглянул, после спать у него не получилось, ведь сидя на толчке это очень трудно. Его прям там и арестовали и просто увели, уроды. Я так старался. Под кровать засунул кейс с документами, в которых были пароли к похищенным УН, и распылитель с газом, который отшибает память, а также чертежи базы, откуда спиздили СС, и переписка с террористами, и семейный фотоальбом, посмотрев в который становится понятно, чей он сын. В принципе, дольше ждать не имело смысла. Лелуш уже определился и уже подумывает над тем, чтобы создать свою группировку, а также образ придумал, так что можно выходить на связь. Подкараулил я его в его комнате после очень насыщенного дня. По новостям уже успели объявить, какие террористы-бяки потравили людей газом. Что? Почему на трупах следы от пуль? Ну, так это новейший газ. И вообще, кто тут эксперт? Также Лелуш чуть инфаркт не заработал, когда постарался отдать второй приказ Карен и не преуспел. Но что мне понравилось, не стал пороть горячку и решил отложить испытание силы на завтра, когда подвернется подходящая возможность. Вот только после ужина и обещаний его ждала не теплая постель, а я, с предложением, от которого очень трудно отказаться. «Привет, Лелуш!» – отсалютовал я будущему Зеро с его койки. «Как жизнь? Как планы по захвату мира? Ты?» – Лелуш напрягся, а глазик у него засветился. «Не-не-не, не прокатит. Я подготовился. Твоя сила против меня бесполезна». Я указал на темные очки, а после выставил на тумбочку банку с глазами. «Да, я умный». Подстраховался. «Нет глаз, нет проблем. Вот теперь очки можно и снять. Лелуш должен быть морально готов к тому, что увидит. Хотя вообще подобные меры предосторожности доставляют неудобства». «Нет, вижу-то нормально. Тенсиган, как и Бейкуган, спокойно видит через наращенную поверх них кожу. Неудобство состоит в том, что надо постоянно сдерживать регенерацию, которая пытается в срочном порядке отрастить новые глаза. Все же вид моих пустых глазниц Лелуша немного шокировал, он даже хотел слинять из комнаты, все же спиной к двери стоял, вот только я сразу после приветствия запечатал комнату барьером, чтобы никто не подслушивал и, не дай все и вся, не приперся узнать, чего это тут интересного делается. «Ты откуда знаешь о моей силе? Ты товарищ той женщины? Ты о зеленоволосой любительнице БДСМ?» Лелуш на пару секунд завис, после задумался и, придя к каким-то выводам, кивнул. «Не, мы с ней не знакомы. Но, как насчет заключить контракт?» «Контракт, ага. Я, ну, к примеру, вылечу твою сестру, а ты кое-что мне дашь, идет, вылечишь, ага, вот, смотри, только это, свои способности не используй, а то я и обидеться могу, а мою обиду мало кто смог пережить, а те, кто пережил, не были рады этому факту, запугиваю, конечно, не такой я и страшный, но проверять, подействует на меня его сила или нет, что-то не хочется. Получив от Лелуша согласный кивок, вытащил из банки глаза и вставил на место, после для наглядности еще и руку отрезал и новую отрастил. Лелуш подобной демонстрацией явно проникся, видать, не каждый день перед ним люди себе руку отрезают, а после отращивают новые. И что взамен? Ой, да сущий пустяк, не переживай, глаз твой выковыривать не буду, да и вообще на твою силу посягать не стану, за душу свою тоже не волнуйся. Душу, ты демон, отчасти. Претит заключение сделки с демоном, если так, то я еще и ангел отчасти, а еще вампир, а еще добрая фея и джинн, и, хватит, я ничего против не имею, но все же хотелось бы конкретики. Лелуш уже понял, что слинять из комнаты не получится, так как рука вместо двери нащупывает только невидимую стену, а потому устроился напротив меня на стуле, а вообще мне нравится его спокойствие и умение держать себя, а главное не ловит синий экран, когда правду матку рублю. Мне что, притащить взвод вооруженных солдат, готовых тебя пристрелить? Вот чего у этой ты подробности не требовал. Она умерла, ага, размечтался. Скоро припрется, в наглую оккупирует твою комнату и будет требовать исполнения договора, попутно требуя себя кормить. Кстати, есть чего перекусить, только чая не предлагать, если, конечно, тебя волнует судьба мира и всех его жителей. Значит, незнакомы, ага. Просто я наблюдал за тобой, наблюдал, все время, ну, не все, поверь, некоторые моменты твоей жизнедеятельности меня совершенно не интересовали, и все же, что, да, надо было перекидываться в женское тело и пускать себе пулю в лоб, чтобы Лелуш дал согласие на заключение контракта, Хаэма может, еще не поздно попробовать, не, Лелуш умный, он на один и тот же трюк не поведется, эх, убиваешь ты интригу, так и быть, вот. Протягиваю Лелушу чистый лист из качественной бумаги формата А4, а также маркер высшего качества. Подписывай. Лелуш посмотрел на меня ну очень выразительным взглядом, в котором было ну очень многое. Да нет, мне автограф нужен. Так что расписывайся размашисто, на весь лист. У Лелуша задергался глаз. Автограф? Ага. И за простой автограф ты вылечишь мою сестру? Ага. Скепсиса в глазах Лелуша было выше крыши. Лулу, ты себя сильно недооцениваешь. А также сильно переоцениваешь то, во что мне обойдется полное излечение твоей сестры. Недооцениваю себя, в чем же, скажем так, я твой большой поклонник. Ну, точнее той версии тебя, которой ты станешь в будущем. Судя по лицу Лелуша, он ничего не понял и даже больше запутался. Надо объяснить, вот смотри, миров вообще бесконечное множество, некоторые из них практически идентичны, точнее на общую картину отличия не влияют. Вот как скажется на истории то, что кота будут звать не Кура, а Шира. Именно, никак, но ведь различия все равно есть. Есть, конечно, и такие личности, вокруг которых мир крутится. Ну и есть такие, как ты, кто мир крутил на в общем, редкие ребята, которые в одну харю творили такое, что кардинально меняло мир. Но даже у таких личностей есть отражение, то есть они же, только в других мирах, и на их действиях такие отличия, как имя кота, могут сказаться, а могут и не сказаться. Да и время штука относительная и не везде течет с одинаковой скоростью. Хаэм, давай я лучше все на примере сыра объясню. Нет, не надо, я понял. Ты наблюдал за моим отражением в другом мире, который относительно моего ушел в далекое будущее. Так, ну, типа того. Значит, ты знаешь будущее. Отчасти. Будущее штука изменчивая и ненадежная. Его может изменить любая мелочь. Наш разговор его уже меняет кардинально, наверное. А уж после того, как я вылечу твою сестру, так вообще, будущему, которое я видел, можно будет помахать платочком. Вылечишь. Ну, после того, как получу автограф, не минутой раньше. И что же такого я сделаю, что у меня демон отчасти хочет взять автограф? Тон Лелуша был скучающим. Типа мне и не очень-то интересно получить информацию о возможном будущем. Хаэм, так, убил тысячи человек, стал причиной гибели еще миллионов человек, принял активное участие в школьном фестивале, захватил мир, мегаэпично гонялся за кошкой, наебал весь мир. Лелуш, слушая меня, почему-то массировал виски, и почему участие в школьном фестивале и погоня за кошкой стоит в одном ряду с захватом мира и убийством тысяч человек, чем вообще фестиваль закончился, массовой оргией и кровавыми жертвоприношениями, с затаенной надеждой типа ответил я. Лелуш на это начал строчить на своем телефоне президенту студсовета заявление об отставке. Стой, я пошутил, никаких кровавых жертвоприношений не было, одна бутафория с использованием томатного сока, ну и массовости не было, к сожалению. И вообще, ты подписывать будешь или продолжишь из меня пытаться информацию выудить? Хорошо. Лелуш взял лист и маркер и поставил свою подпись. Я тут же забрал лист, заламинировал специальным средством и зачаровал так, что он в магическом зрении аж светился. Все теперь этот автограф даже нахождение в эпицентре ядерного взрыва переживет. Так, а теперь будем решать вопрос с тем, как лечить. Как? Ну да, смотри, вариантов много. Можно просто бац, и твоя сестра на утро проснулась полностью здоровая, типа крепкий сон лечит травмы позвоночника и слепоту, ни у кого вопросов не возникнет. Можно организовать чудо. Я в облике ангела спикирую с небес в ореоле золотого света и под звук фанфар исцелю твою сестру со всеми полагающимися спецэффектами. А можно, а нельзя прикинуться врачом, которого я пригласил для лечения. Можно и врачом, но может рассмотрим вариант с демоническим вторжением и ее участием в жутком ритуале, который будет героически сорван и приведет к ее исцелению. Нет, один тут одному из бед болезненно захотелось пересмотреть магазинчик Бо. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS Money Яндекс.ру 4 1 0 0 1 5 6 0 0 3 0 6 1 8 0. Автор сделал свое дело, автор может уходить готовиться к днюхе со спокойной совестью. Глава 35. И чего Лелуш отказался от пафосной постановки? Вроде же сам тяготел к подобному, а тут сразу категоричное нет. ХМ, наверное, он просто еще не стал зеро и не проникся пафосностью. Точно, у меня же еще для полной коллекции не хватает автографов зеро и императора Лелуша. Вот только как бы Лелуш не забил на планы по мировому господству из-за того, что Нанали жива и здорова, а с его новой силой можно внушить аристократам поделиться баблом, а всяким умникам, которые их приютили, в надежде попользовать в политических играх, внушить, что они умерли, а после свалить куда-нибудь в теплые края и жить себе припеваючи, вдалеке от всего этого дерьма. Бля-е-е, а ведь теперь назад не отыграешь, уже пообещал вылечить, и даже плату за это получил. ХМ, надо все же показать Лелушу, что драпать бесполезно, так как папка его вынашивает планы всех грохну, и все у всех будет хорошо. Но для начала все же определимся с вопросом лечения. Для начала надо выбрать образ. Да-да, образ, не пойду же я в своем облике лечить. Хотя могу и пойти, но для местных моя внешность ни разу не тянет на матерого и заслуженного специалиста по лечению человеков. Но на такой случай у меня есть подходящий образ. Встречайте, добрый доктор Кондратий избавит вас от мучений, так или иначе. Вот только надо перевоплощение сделать более эпичным, а то облачко дыма и новый облик как-то слишком на фокус третьесортного фокусника похожи. Надо по всем правилам перевоплощаться, так, как там у Саги перевоплощалась. Да, с превращением я, кажется, перестарался, вид того, как молодой парень поднимается в воздух на 10 сантиметров над полом, начинает светиться и крутиться, попутно на нем одежда превращается в блестки, звездочки и ленты, сотканные из света, и слетает с него, начиная кружить вокруг, само же тело преобразовывается в тело столетнего старого хрена. Кстати, насчет хрена, маленькое упущение, забыл цензуру активировать. После полного преображения все эти звездочки, блестки и ленточки собираются на теле и под музыкальное сопровождение формируют наряд. Бля, опять косяк, слишком много думал о классическом превращении Усаги, вот и костюмчик мысль уловил и реализовал. Как у Лелуша его гиас в манге Кошаринга не мутировал от всего увиденного, непонятно. Глаза. Лелуш схватился руками за глаза, из которых потекли кровавые слезы. ХМ, походу, все-таки мутировал. Спокуха. Сейчас должно пройти. Просто у тебя глаза и сила вышли на новый уровень. И уже шепотом. Наверное, чтобы было время, к обычному барьеру добавил временный, что отрезало комнату Лелуша от реального мира не только физически, но и течение времени в ее пределах ускорило многократно. За оставшиеся до утра часы тут пройдет недели две с копейками. Когда Лелуш начал соображать, а не подвывать от непередаваемых ощущений, Все же преобразования глаз и проращивание чакросистемы там, где ее отродясь не было, это вам не шутки. Конечно же, я обезболил и максимально ускорил и облегчил процесс, но полностью отключать все ощущения не решился, все же ему надо чувствовать чакру, чтобы уметь ей пользоваться. Я сообщил ему, чтобы не волновался, времени у нас теперь вагон и маленькая тележка. Уже через 12 часов Лилуш сверлил меня добрым и всепрощающим взглядом красных зенок с тремя томоя, а в правом глазу у него еще и гиас иногда мигал, нервно так мигал. Я, когда присмотрелся, понял, что это азбука Морзе. Вот только все сообщения, что мне намигивали, были крайне нецензурными. Ну что сказать, в состоянии Лилуша явно есть моя вина. Походу, его гиас среагировал на мою энергию, которую я при превращении слишком обильно излил в окружающую среду. Видимо, контакт с ней и спровоцировал подобную мутацию. Обо всем этом я тут же поведал Лилушу, ну и уточнил, что не уверен на все 100%, хотя, как показывает опыт, никогда ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%, но это самый вероятный вариант. Ну и конечно я готов предоставить компенсацию, то, что я ему не дал копыта откинуть, не считается, все же я стал причиной откидывания копыт, за неудобство. Вот тут Лилуш меня немного удивил. Вот когда вам могущественное существо предлагает исполнить желание, что вы загадаете. Я конечно знал, что Лилуш не будет загадывать всякую банальность, но и такого, честно, не ожидал. Думал, попросит голову императора или мамку вернуть к жизни. Я, кстати, когда о том, что подпадает под то, что можно загадывать, упомянул воскрешение мертвых, ну или мир в позу пьющего оленя поставить, чтобы у него с сестрой было все зашибись. Но Лилуш попросил информацию. Попросил рассказать о нем самом из того, альтернативного будущего, ну и о его новых глазах. Я уже было хотел начать рассказывать, как понял, что рассказ выйдет не очень-то и точным. Все же смотрел я Код Гиас давно и помню только основные моменты, да и хронологию событий точно напутаю, не говоря о том, что кучу мелких, но важных деталей могу упустить. В общем, чтобы исполнить желание, надо было засесть за пересмотр сериала. Вот только для этого надо будет свалить на время. Хаэма нафига париться? Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что немного улучшив жилищные условия Лилуша, ну там немного расширил комнату, разбил на несколько помещений, где поставил все для минимума комфорта. Ну и засел вместе с Лилушем на кожаный диванчик в одной из этих комнат перед плазмой во всю стену. Запасся попкорном и напитками, ну и врубил Код Гиас, предварительно ответив на некоторые вопросы Лилуша, а то он немного не понимал, что за хрень произошла с моей комнатой. Пов Лилуш Лампируш, он же Лилуш Британский, он же в скором будущем Зерои, возможно, что и Лилуш Учиха, но он об этом еще не знает. Как ни напрягайся, мир не меняется. Такая глупая мысль посетила меня утром одного самого обычного дня. Этот день не принес ничего нового, все было как всегда, и это жутко раздражало. Но дальше мой мир изменился. Из-за простого желания не стоять и глазеть, как все стада, а что-то сделать. Из-за этого день из обычного превратился в нечто невероятное. Сначала террористы, после встречи с Сузаку и эта загадочная женщина, что оказалась в капсуле, в которой был якобы ядовитый газ. Счастливая случайность, которая позволила мне и этой женщине сбежать, но только до еще одной случайности, которая привела к смерти этой женщины и получению мной силы. Но мою эйфорию от получения сил и легких побед разрушил всего один пилотун, да и эти террористы оказались абсолютно бесполезными, не способными выполнить элементарные указания. Именно тогда я задумался о том, что мне нужны люди, которые будут четко выполнять указания и не побегут при первых же признаках опасности. Но уже в школе моя сила дала осечку. Сначала все было нормально, Карин ответила на мои вопросы даже слишком подробно, но вот второй приказ не возымел действия, и мне чудом удалось уйти, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, на которые я еще не придумал правдоподобного ответа. Но если продолжить работать с ней, то надо будет развеять ее подозрения. Терять Q1 не хотелось. Она единственная четко выполняла все указания, да и в конце оказалась очень полезной. Но сначала надо было разобраться со своей силой. Я не чувствовал, что она исчезла, но тогда почему не сработала? На этот счет уже появились мысли, но нужно было проверить и удостовериться. Но это я решил оставить на завтра, сейчас нужно было уделить время Нанали. И когда я думал, что мир вернулся в норму, Он снова сделал кульбит, перевернув все с ног на голову. В своей комнате я обнаружил существо. Да, человеком это быть не могло. Не может человек прирастить себе глаза, одним движением мгновенно отросшего ногтя отрезать себе руку, а после за секунду отрастить новую. Можно было принять это за какой-то фокус, но пятна крови на полу и лежащая на столике отрезанная рука никуда не девались и выглядели очень даже реально. А мне, благодаря британским солдатам, довелось вдоволь насмотреться на оторванные конечности и трупы. Да и запах крови был самым что ни на есть настоящим. Общение с этим существом и полученная от него информация реально перевернули мой мир и представление о нем с ног на голову. От одной новости, что миров бесконечно много и есть те, кто может свободно между ними путешествовать, голова нещадно болела, а от всех других просто шла кругом. В том, что существо говорит правду, я не сомневался. Ему просто незачем врать, оно обладает силой, которая позволяет ему говорить правду кому угодно и когда угодно. Да, сила, позволяющая говорить правду, а не лгать. Вот только это совершенно не мешало ему говорить двусмысленно и не договаривать. Его трюк с глазами был очень показателен. Мне сразу сказали, что моя сила на него не подействует, а после показали вырванные глаза. Но не было ни единого слова, что моя сила не подействует из-за того, что нет глаз, да и то, как просто и быстро оно вернуло себе глаза, просто получив от меня согласие на то, что я не буду использовать свою силу, но и тут же предупредило о том, что я очень сильно пожалею, если использую ее. Если бы оно действительно опасалось моей силы, то просто не стало бы возвращать уязвимость, а ведь я видел, что ему отсутствие глаз совершенно не мешает ориентироваться в пространстве и даже видеть. Все это была проверка, нарушу ли я данное мной слово или нет. Дальнейшее общение с этим было очень сложным. Каждый его ответ или случайно оброненное слово порождало сотни вопросов. И ведь стоило спросить, получишь ответ. Вот только, скорее всего, не будешь этому рад. Но все, что было до этого, померкло в сравнении с тем, что произошло дальше. Нет, перевоплощение этого хотя и было зрелищем весьма тяжелым для психики, но вполне терпимым, все же чего-то такого и следовало ожидать от существа, что просто ради проверки вырывает себе глаза и отрезает руку. И даже изменения, которые произошли со мной, были не таким уж шокирующим событием. Все же прошло всего ничего с момента, как получил ГЭС. Хотя получение новой силы было сопряжено с болью, очень сильной болью. Даже очередная демонстрация могущества, которая проходила по статье «Ну, чтобы было комфортнее», не выбило меня из колеи так сильно. Хотя нет, очень даже выбило из колеи, но все познается в сравнении. Хотя умение манипулировать пространством после демонстрации манипулирования временем уже не так смотрелось. Зависшая напротив окна летучая мышь, передвигающая крыльями как в замедленной съемке, была очень впечатляющей. Хотя и вид того, как моя комната моментально увеличилась до размеров спортзала, а может и больше, слишком быстро появились перегородки, которые не дали оценить точный размер, поразил. Впрочем, как и появление из воздуха кучи вещей, но все померкло в сравнении с тем, что я вскоре увидел на экране. До того, как мы сели смотреть, существо сказало, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да, я в качестве предложенной компенсации за случившееся со мной попросил то, чего мне сейчас просто катастрофически не хватало, информации. Да и было приятно наблюдать удивление на лице существа. Оно вообще в плане выражения эмоций было слишком простым. Даже далекий от умения читать по мимике человек поймет, что сейчас оно испытывает. Но эта простота вызывала немалые сложности. Все же люди, кто лучше, кто хуже, но носили маски, скрывали свои истинные чувства и мысли, ведь у всех, даже самых честных и открытых людей, есть свои тайны, и я привык высматривать, заглядывать за эти маски, чтобы понять истинные намерения людей. Но здесь этого не было, да и новые глаза после их получения мне показалось, что я до этого, имея идеальное зрение, носил очки с большими диоптриями и мир видел сильно смазанным и искаженным, а теперь с меня их сняли. Множество мелких деталей, которые раньше не замечал, стали видны как на ладони, краски стали ярче, а восприятие сильно обострилось. Казалось, что я даже думать начал намного быстрее. Все это и привело к тому, чего я попросил, информация не только о новой силе, но и о своем возможном будущем. То, как оно решило подать информацию, стало для меня большим сюрпризом. Под его словами, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я понял, показ записи новостей или с камер наблюдения, ну или через что он следил за моим отражением в другом мире. Но все оказалось совершенно не так. Оно заявило мне, что я так популярен, что про меня сделали аниме. Честно говоря, сомнительное достижение. Но после просмотра первой серии я был в шоке. Там не только очень кратко описали историю мира, но и показали со стороны, пусть и упрощенно, события, которые действительно происходили со мной. То свое обещание и клятву, данную еще в детстве, я помню, и не просто помню, но и собираюсь исполнить, всегда собирался, полученная сила только ускорила и упростила то, что я и так собирался сделать. До этого я полагал, что начать смогу лет через 5-7, но Геас позволял начать вот уже завтра. Дальше там показали события вчерашнего дня, и не только события, даже мои мысли. Я помнил, о чем думал в тот или иной момент, и все это было показано. И стоило признать, что показано это было очень красиво, некоторые неприглядные моменты, особенно то, во что я вляпался, пока тащился по тому тоннелю с этой женщиной, не показали, а кое-где приукрасили. Вот дыры в потолке, которая выделила меня стоящим в круге света, там точно не было, но стоило признать, смотрелось великолепно и к месту. Но я не только смотрел на то, что происходило на экране, половину своего внимания я уделял сидящему рядом со мной существу. Новые способности отлично помогали не только видеть и запоминать все детали того, что там показывали, но и отслеживать реакцию на происходящее у второго зрителя. И, конечно же, прислушиваться к его комментариям. ХМ насчет его мнения о действиях Сузаку сказать сложно. Меня тогда его поступок очень тронул, но вот если рассудить и не брать в расчет эмоции, да, захват командира и требование отпустить нас было более верным решением, а последующий взрыв дал бы шанс сбежать всем троим. Вторая обрадовала вестью о том, что Сузаку выжил, хотя кое-кого этот факт очень не радовал, и это настораживало. Это существо не стало бы просто так плеваться ядом и желать всякого хорошего такому хорошему парню, как Сузаку, просто так, хотя оно отчасти демон, и возможно такой честный и благородный парень как Сузаку у него вызывает раздражение, а вот чудовище, убившее собственного брата и убившее в будущем тысячи людей и ставшее причиной смерти миллионов, по его словам, вызывает восхищение и уважение. Но чем больше я видел, чем больше узнавал, тем больше понимал его неприязнь к Сузаку. Он был тем, кто постоянно разрушал мои, казалось, идеальные планы, и он предал меня. Пускай я не испытываю тех эмоций и даже могу понять его, он винил меня в смерти Юфи, хотя я винил себя в ее смерти еще больше. Хотя, наверное, не в смерти, а в том, что я убил ее чистоту, просто сломал ее личность случайно брошенной фразой. И пусть это была случайность, но это была трагическая случайность, и я в этом виновен. Пусть я понимал, из-за чего он предал меня в первый раз, но вот простить его за то, что он использовал Нанали, чтобы подтвердить свои подозрения. Но на Сузаку все не заканчивалось, было слишком много людей, чью судьбу изменили мои действия. Шарли я догадывался, но просто старался этого не замечать, но она, несмотря на все, она любила меня до самого конца. И не только Шарли, Карин и СС тоже прониклась ко мне чувствами, или вернее сказать проникнуться, если все сложится. Нет, я этого не допущу. Я не позволю Шарли страдать, не допущу ее смерти, и смерти Юфи. И нет, предотвратить все смерти невозможно. Да и как оно сказала, будущее изменчиво, то, что я его знаю, уже его меняет. И стоит мне изменить одно, как это потянет за собой другие изменения, это будет подобно лавине, которая снесет и похоронит под собой это нарисованное будущее. Все эти смерти и трагедии так и останутся трагедиями нарисованных персонажей. Это было озарение. Я наконец понял причины поведения и цели этого существа. Для него все это любимый спектакль, в котором есть главные герои и любимые и нелюбимые персонажи. Он оценивает нас только потому, что увидел в этом рисованном мультфильме, и пусть тот передает даже мысли, это. ХМ, а ведь разве другие люди не делают выводы о других потому, что они видят, или на основании того, что им сказали или показали, да просто выстраивают свое отношение, опираясь на то, кто человек по национальности. Тут есть очень хороший пример, отношение Нины к Сузаку. Он 11-й, этого было достаточно для нее, чтобы его бояться и подозревать во всех смертных грехах. Но сейчас не об этом. Существо, придя в этот мир и придя ко мне, руководствовалось целями, которые я не мог понять. Автограф. Не смешно. Так я думал раньше, сейчас же я понимаю, что все обстоит именно так. Оно похоже на аристократа, который смотрел спектакль, и тот ему понравился, но он знает, как сделать его еще лучше. Убрать злодеев до того, как они нанесут свой подлый удар в спину, и тем самым спасти любимого персонажа. И если до этого он мог только смотреть и переживать, то вот сейчас дорвался, попал за кулисы и даже положил руку на плечо режиссера. Теперь он может дать свои ценные советы, дабы постановка приняла тот вид, который он хочет видеть, или же просто хочет увидеть, как актеры будут выкручиваться и играть, если сценарий резко сменится. Теперь я понимаю, чего от меня ждут. Отправиться в тихое место после излечения Нанали – не смешно. Помимо того, что из-за планов этого ублюдка в этом мире не будет безопасного места, так и такой поворот сюжета не оценит главный критик. Просить его о том, чтобы перенес меня и Нанали в другой мир? Нет, такой просьбой я только разочарую его. Я ведь не только смотрел, но и наблюдал за тем, как он реагирует на то или иное событие. Я видел, что его восхищает то, что я, несмотря ни на какие удары судьбы, продолжал идти к цели. И пусть это было благодаря другим людям, которые спасали меня или поддерживали в такие моменты, но все равно умение встать с колен и не сдаваться – это то, что ему нравится. Если я попрошу отправить меня в другой мир, возможно, авторитета моего отражения хватит, а может, это будет воспринято как бегство, и не удивлюсь, если он посчитает свое вмешательство лишним и просто все отыграет назад. В том, что он лишит меня новых сил и может стереть память, я не сомневаюсь, а вот в том, что поцелуй с СС вернет мне утраченную память, я, наоборот, не уверен. Эта женщина даже близко не обладает таким могуществом. Что же, я не упущу эту возможность. Оно хочет увидеть эпический спектакль, что же, я его покажу. Сыграю так, что главный критик будет пищать от восторга. Вот только если он хочет изменений, ему придется побыть и главным спонсором этого спектакля. Ну и как, в этот простой вопрос было вложено столько, что ответ на него занял бы намного больше времени, чем мы потратили на просмотр обоих сезонов этого мультика. Но мне кажется, его волнует мое отношение к Сузаку, точнее, не горю ли я желанием его пристрелить, также отношение к Шарли, Карин и СС, и кажется, даже к Юфими. Слишком уж взгляд у него становился пакостный, а по морде в подобные моменты хотелось врезать неимоверно. Я совершил много ошибок, но теперь не повторю их. ХМ — это да, спасение Сузаку первое и самое большое. Не совершай ее еще раз. Просто ничего не делай, этого будет более чем достаточно. Нет, спасение Куруруги Сузаку — это дебют Зеро. Очень красочный, великолепный дебют. Ты так не считаешь? Ну, тут и правда, не поспоришь, круто вышло. Но вот потом его лучше пристрелить. Геосам эту пакость обрабатывать себе дороже. Он не лучше демона. Вывернет любой приказ так, что сам не рад будешь, что приказал. Нет, так просто он не отделается. На первую часть фразы он среагировал ожидаемо, разочарование. Во взгляде так и читалось, и это после всего, что я тебе показал. Как можно быть таким наивным идиотом? Но вот вторая часть вызвала удивление. Да, и что же тогда? Сейчас я слышал немалый интерес и предвкушение. Ему стоит наглядно показать, что все его идеалы и старания изменить систему изнутри бессмысленны. Да, именно так, я постараюсь показать Сузаку всю тщетность его стараний. Ведь даже став рыцарем круга, он ничего не изменил. Да и не хочу я убивать его за то, чего он еще не сделал и, возможно, и не сделает. И о последнем я позабочусь. Я изменю будущее. И как же, вот тут мне потребуется компетентная помощь. Да, если хочешь зрелищ, придется платить. И в чем же? Думаю, для того, кто может манипулировать временем, не составит труда сделать так, чтобы Сузаку покинул зал суда на полчаса позже, ну или пространство исказилось так, чтобы он не прошел под одним примечательным окном. Да, не будет этой встречи, и Сузаку застрянет в своем исследовательском отделе, без протекции Юфи он не окажется там, где будет мешать мне. Хотя теперь я буду составлять планы, учитывая его возможное вмешательство. О, слушай, а Юфи шею не свернет при падении, если ее никто не поймает, что и следовало ожидать. Я думаю, найдется кому и поймать, и устроить ей экскурсию, а также обеспечить защиту. Да, да я даже хуйню порву, как тузик грелку, если та сунется. Будь спокоен, Лулу. Со мной Юфи будет в полной безопасности. А вот теперь я беспокоюсь. КХМ, думаю, стоит поддерживать инкогнито и слишком сильно не шокировать. Да не ссы, все будет ок. Кажется, не совершать ошибок не получится, я уже совершил одну, надеюсь, не непоправимую. А чё будешь с Мао делать? Воспользуюсь его советом, прикажу полицейским не просто стрелять, а убить, и на сей раз как только увидит. Хотя я примерно знаю, где он появится в поисках оружия, можно и продавца попросить. ХМ, это убьет часть симпатии СС к тебе. Не в том смысле, что ей жалко этого мудака, а в том, что ты не сможешь ее эпично спасти. Пусть ей уже и слегка за 300, но она все еще девушка, которая ведется на такое. Поверь, спасение от участи быть безрукой и безногой куклой, живущей в глуши с ебнутым на всю голову психом, прибавит очень много очков. Немного за 300. Ну, плюс-минус 100 лет. Ты только ей не ляпни о возрасте. Пусть она еще молода и глупа, но вот все равно обидится. Учту. Но с ней мне тоже потребуется помощь, да и с тем, что Марианна следит за мной, надо что-то делать. ХМ, думаю, она особо мешать не будет, для них важно исполнение их гениального плана, а все остальное до лампочки. Но, если чё, подумаем. А Карин? Что решил с Карин? Она будет полезна. ХМ, и почему у меня сейчас кулаки чешутся дать в эту довольную морду? Как скажешь, как скажешь. Насчет Нанали? Да, я хочу устроить немного более теплый прием для СС. Понимаю, присутствие сестры этому может помешать. Сделаем. Вылечим для начала зрение, а вот для лечения ног и дальнейшей реабилитации отправим куда подальше. Да не смотри ты так, в безопасное место. Есть у меня один остров. Упс, что? Да нет, ничего, просто кое о ком вспомнил, не бери в голову. Подыщем что-нибудь в пределах ближайших миров. О, есть один мирок с самой обычной японской школой, в которой учатся самые обычные японские школьницы. Вот реально самые обычные. Они там в музыкальном кружке. Правда, за инструмент берутся раз в год, а в остальное время трескают тортики с чаем. Да, нельзя, лучше на другой остров, там нет чая, зато такой вид открывается. Да и развлечений море. Хочешь купайся, хочешь загорай, хочешь на драконе полетай, хочешь драконе. А ну да, там драконы есть. Да не парься, они ручные, но если переживаешь, я им дверью пригрожу. Ладно, не буду уточнять, почему драконы боятся дверей, но как на это отреагирует Нанали? Скажем, что это новый тематический парк. Да не смотри на меня так. И вообще, это твоя сестра, вот ты отмазки и придумывай. Все, я лечить, а ты пакуй ее вещи, портал я тут в уголочке сделаю, так что будешь навещать, да и течение времени подкорректирую, так что все норм будет. Несмотря на все заверения в том, что все будет нормально, к Нанали я отправился вместе с этим. Кстати, было очень неудобно обращаться к этому, не зная имени. Вот только на свой вопрос, после небольшой паузы, которая ушла на раздумья, я получил ответ: «Инха». Ну отлично, мало мне было СС, теперь и этот. У этих древних бессмертных существ что, фетиш на такие имена? Ладно, неважно, главное, чтобы он выполнил все, что обещал. Если Нанали будет здорова и в безопасности, я готов играть уготованную мне роль. Стоило зайти в комнату, как Нанали проснулась. У нее очень чуткий сон, да и вообще она всегда заранее знает, когда я прихожу. «Братик, что-то случилось?» «Нет, все хорошо, я привел моего хорошего знакомого, он врач, скорее целитель, между прочим, великий». «Ой, Нанали дернулась, простите, я вас не услышала, вы ходите даже тише Саёка, это профессиональный навык, вы работали дворецким?» «Нет, немного в другой области, да и давно это было». «Так, сейчас займемся твоим лечением, малышка». И он просто ткнул пальцем в лоб Нанали, отчего она упала на подушку, но тут же, потирая лоб, поднялась. «Сколько пальцев?» «8, я не верил, но Нанали действительно открыла глаза и сейчас недоуменно смотрела на кисть перед своим лицом, а там реально было 8 пальцев. «Как, только что было 5, отлично. Братик, я вижу». Я не сдержал слез и обнял сестру. «Большое спасибо, Инха, не только за лечение, но и за то, что тактично свалила из комнаты, дав нам время». «Да время, его оставалось не так, чтобы много. Уже 4:30 утра, а значит, надо спешить». Тем временем в комнату вернулся Инха, предварительно тактично постучав. Из чего вдруг такая тактичность и манеры? Ко мне вломился без всякого стука, когда переделывал комнату. Вообще моего мнения на этот счет не спрашивал, а тут прям образец тактичности. Подозрительно. «А теперь время заняться твоими ногами, малышка, ногами, я смогу ходить, и бегать, и танцевать, а при большом желании и правильном обучении даже летать. Что мне нужно сделать? Ой, всего ничего. Сейчас мы отправимся в одно место, там экология хорошая, ну там свежий воздух, драконы, чистая вода, травки да грибочки полезные и разные, еда без всякой химии, в общем, все, чтобы быстро поставить тебя на ноги. Так что в путь, сейчас пройдем вон ту ни разу не подозрительную вертикально стоящую посреди комнаты тень, из которой на нас смотрит ни разу не подозрительные красные глазки, и будем на месте. Ни разу не подозрительная, а глаза, кстати, знакомые. Хотя после того, что Инха уже творил, вертикально стоящие и колыхающиеся как вода тени, из которой на нас и правда с подозрением и некой обреченностью во взгляде, в котором так и читалось, что, опять, мне удивляться не стоило. Но вот Нанали, она тоже совершенно не удивилась. Точнее нет, удивилась, конечно, но не испугалась, а смотрела на все это с интересом. А когда я усадил ее в кресло, она весело скомандовала: «Вперед!» В этот момент мне показалось, или глаз дернулся не только у меня и Инха, но и у той тени. Стоило пройти через эту тень, как по глазам ударил свет. Мы вышли на террасу, откуда открывался просто фантастический вид на парящие в небе острова, и мы находились на одном из них. У меня не получилось сдержать восхищенного вздоха, Нанали же была вне себя от восторга. И честно говоря, я был очень благодарен Инха за это. Он не только вернул ей возможность видеть, но и позаботился о том, чтобы первое, что она увидит, было нечто столь великолепное. Пока Нанали завороженно наблюдала за островами, что медленно плыли в океане облаков, я немного осмотрелся. Терраса, на которой мы находились, была частью дворцового комплекса, и этот дворец также поражал воображение. В нем чувствовалось древности нечто волшебное. Насмотрелись, от любования видами нас отвлек Инха, которого местные виды, судя по всему, совершенно не впечатляли. Это просто волшебно. Ага-ага, а теперь пора заняться делом. И он, просто взяв за руки, вытянул Нанали из кресла и поставил на землю, и она устояла. Нанали неверяще смотрела на свои ноги несколько минут, а после сделала шаг, после еще один и еще. Все это время у нее лились слезы, но это были слезы радости. Я, да-да, ходишь, я же говорил, экология, спасибо, я добрая фея. Правда, я думала, фея выглядит иначе, так, что ли? Он взмахнул рукой, и из появившегося круга синего света вылетело пять фей. Возмущенно попискивая, они начали оглядываться, а после того, как увидели Инха, моментально с паническим писком спрятались у Нанали в волосах и затихли.